Глава 58. Макс безучастно щелкал пультом телевизора, с трудом отгоняя мысли о Валерии. Каждый раз, глядя на часы, он тешил себя надеждой, что у нее еще есть время передумать и остаться. Но стрелка неотвратимо подтягивалась к 5. Времени вылета самолета, а телефон молчал. Наверное, не следовало ее отпускать. Нужно было просить, умолять, требовать. Поехать в аэропорт и разрушить ее жизнь. Наверняка тот мужчина для нее что-то значит, и не что-то, а больше, чем Макс, иначе она предпочла бы остаться. Придя к такому выводу, Макс перестал метаться от телефона к балкону, а от балкона к телевизору он просто лег на кровать, закинул руки за голову и закрыл глаза. Здесь больше нечего делать, завтра в Москву. Тихий стук в дверь отвлек его от нерадостных мыслей. Он открыл глаза и резко вскочил. Несколько секунд он не мог сдвинуться с места, а потом бросился к двери, словно от этого зависела его жизнь. Это она. Это должна быть она, пульсировала в его голове. Макс открыл дверь и встретился с изумрудными глазами. «Ты!» Почти простонал он. Они шагнули навстречу друг другу и обнялись. Это были не любовные объятия, а объятия самых близких людей на свете, объятия тепла и надежды. «Я не смогла», — прошептала Валерия. Ее глаза излучали радость и страдания одновременно. Похоже, эта ночь была для нее бессонной и мучительной, как и для Макса. Он взял ее лицо в ладони, гладя большими пальцами нежную кожу. Валерия никогда не видела его таким, словно он получил самое дорогое на свете. «Я так боялся, что ты уедешь. Я просто с ума сходил всю эту ночь и утро, и весь день». Макс снова крепко прижал ее к себе и, вдохнув тонкий запах пшеничных волос, стал целовать их, потом шею, щеки, глаза, ненасытно и торопливо, будто боялся не успеть. «Ты моя, только моя», — шептал он ей. Его глубокий и жадный поцелуй захлестнул волной. Внутри все вздрогнуло и перевернулось. Валерия чувствовала, что снова падает в бездну удовольствия и счастья. И с радостью отдалась этому падению. Макс поднял ее на руки и отнес на кровать. Он пытался расстегнуть свою рубашку, но пальцы не слушались. Тогда он рванул материю, не желая терять бесценное мгновение. Пуговицы разлетелись в разные стороны, а он, целуя Валерию, спускал с ее плеч тонкие бретельки. Эластичная ткань поддалась, обнажив полную грудь и плоский живот. Валерия сделала неловкое движение. «Нет», — умоляюще сказал он, — «позволь мне насладиться. Я так долго об этом мечтал». Он едва коснулся ее губ и, медленно отпрянув, стал стягивать платье с бедер. Через мгновение Валерия осталась обнаженной. Макс упивался долгожданным зрелищем. Он осторожно коснулся языком соска, потом слегка поддул на него. То же самое он проделал с другим, с удовольствием наблюдая за мгновенной реакцией. Его горячий рот почти обжигало. Он наслаждался вкусом и запахом кожи, ее нежностью и бархатистостью, с трудом сдерживая себя, чтобы не впиться. Он все же покусывал соски, не в силах отказать себе в этом блаженстве. Валерия судорожно вздыхала, остро ощущая изысканную ласку. Она отдавала каждый сантиметр своего тела, наслаждаясь прикосновениями. Его губы касались дрожащего от напряжения живота. Он оставлял на нем влажные дорожки, стремясь вниз. Он понял, что Валерия уже всецело доверилась ему. Она никогда не испытывала ничего подобного. Ей всегда казалось это невыносимо постыдным и неприличным, но с Максом все было по-другому. Она отдалась ему без остатка, позволяя делать с собой все, что он пожелает. Она готова была исполнить любую его прихоть, самую исключительную и даже непристойную. Все. Только чтобы чувствовать его близость, его тело, она запустила пальцы в его волосы и откинула голову. Она чувствовала, что ее окунают то в горячее, то в ледяное. Она стонала и извивалась, не в силах сдержаться. Валерия впивалась ногтями в его спину, а он проникал в нее то нежными, то мощными толчками. Их тела стали влажными и разгоряченными, словно в лихорадке. Это было завораживающее слияние мужчины и женщины, подаренное самим Богом. Молниеносный взлет танцующих душ и возвращение на землю под музыку исступленных криков. Утомленные тела распластались на кровати в благостной истоме. Они растворились в пространстве, безмолвно благодаря судьбу за минуты невероятного счастья. Он еще лежал на ней, а она его обнимала. «Спасибо тебе», — тихо сказал Макс и посмотрел в ее затуманенные глаза. В них отразилось удивление. «За что?» Он улыбнулся. «За тебя».